с исключительным рвением. Через 2 часа все Останкино было ознакомлено с Викиной версией событий. Все знали, что Александра Потапова, выслеживая своего несчастного мужа, забралась под стол в комнате новостей, чтобы поймать влюбленных с поличным. Выскочив из-под стола в самый разгар трудного объяснения двух благородных, но связанных обязательствами влюбленных, ибо какой-то муж всегда маячил у Вики на заднем плане, Александра Потапова устроила дебош и неприличную драку. Она вцепилась в кроткую Вику, порвала на ней эфирный костюм, испортила прическу, перевернула кресло и папки с бумагами. Даже Андрей не мог ее утихомирить. С ней как будто сделался какой-то припадок. Вы никогда не замечали? Может, у нее проблемы с психикой? Вполне возможно. И знаете, даже скорее всего. Утихомирить Потапову смог только подоспевший Вике на помощь Вишнепольский, знаток восточных и разных прочих единоборств. Кое-как скрутив хулиганку, он утащил ее из комнаты, но она вырвалась, прибежала обратно, уже рыдая и умоляя не выгонять ее с работы. Даже в своем болезненном состоянии Потапова поняла, что Виктория Терехина при всей ее кротости не сможет терпеть на работе буйно помешанную. Иван, в ночь улетевший на Кавказ, ни подтвердить, ни опровергнуть ничего не мог. Шеф-редактор, пришедший утром на работу, обнаружил в комнате новостей полный хаос. Разбросанные материалы, раскрученные кассеты, опрокинутое кресло и разодранные папки. В этот момент остолбеневшему от изумления шефу-редактору позвонила Вика, с точностью до секунды рассчитавшая время. Сообразить ему ничего не дали. Специальный корреспондент Александра Потапова в течение часа была уволена за нарушение трудовой дисциплины. «Радуйся, что уголовное дело не завели», — сказал Александре Потаповой Михаил Андреевич. «Хулиганство все-таки не хухры-мухры». Он все понимал, этот пожилой человек, проработавший на телевидении 30 лет. Он ничем не мог помочь специальному корреспонденту Александре Потаповой, ибо его непосредственный начальник, продюсер общественно-политического вещания, был назначен на эту высокую должность Викиным отцом. «Иди к Вишнепольскому в программу», мучаясь от стыда, посоветовал шеф-редактор. «Он никого не боится, Ванька-то, и ты с ним дружна». «Ну, зачем ему лишние неприятности?» спросила Александра, улыбаясь. Она все время улыбалась, как фарфоровая китайская кукла. В дверь постоянно заглядывали любопытные. «Мне теперь надо не в программу, а на лесопилку куда-нибудь». Шеф-редактор закурил, забыв про сигарету, дымившуюся в пепельнице. «Все образуется, девочка», — тихо сказал он Александре. «Пережди. Затаись». Но как ей было затаиться, когда после неправдоподобно ужасной ночи, которую она провела одна, сидя на полу в кухне, за ней прислали машину с жандармом, как она выразилась про себя, чтобы тот доставил ее на место преступления. Лада Ильинична, приехавшая, как всегда, к часу дня, застала коллег в непередаваемо возбужденном состоянии. Узнав пикантные подробности происшедшего, она кинулась звонить Александре домой, потом приехала ночевать, и вот уже 3 часа они усердно и истово напивались, не понимая, как жить дальше. «И знаете, — сказала Александра, не слишком уверенно пристраивая свой стакан на полированную поверхность ветхого пианино, — я еще с ней встретилась, когда уходила. Я уходила, а она прибыла. Мы столкнулись на выходе. Она говорит: ну что, скушала? И это, — говорит, — моя дорогая, не конец, это только начало. Посмеешь пикнуть при разводе или еще где, я тебя из Москвы выселю. Не то что из квартиры твоей поганой, а у Победоносцева, — говорит, — великие дела впереди. Так ты вообще лучше его фамилию забудь, не позорь его имя». «Вот сука», — пробормотала Лада. «Ну не реви, Марья». Маша судорожно всхлипывала, не в силах остановиться. «Да как же мне не реветь? если кругом такое дерьмо, и Ваня пропал на Кавказе.